заблестела роса, а в глазах бирюза, и вселенная дышит легко. И влюбленный в рассвет, ты живешь много лет, и любовь тебя гладит рукой. Чаша неба полна, за волною волна набегает внезапно от слез. Только твой этот путь, все плохое забудь, среди радуги ливни и гроз. Среди радуги ливни и гроз. Ты услышишь, как лес под покровом небес, раннелетней порою прохладен и свеж. Всех на свете прости, чтобы дальше идти по дороге любви и надежд. Заблестела роса, а в глазах бирюза, и вселенная дышит легко. Просто знай, этот лес на рассвете воскрес, и любовь где-то там высоко. И любовь где-то там высоко.